Глава вторая. Первым делом, оставшись одна, я вскочила с постели, зябко кутаясь в трофейный плащ, и одернула штору. Так и есть. Точнее, нет. Окна нет. Прохромав к стене, где только что был выход, я обшарила ее руками и сделала неутешительный вывод. Сбежать не получится. К сожалению, я еще не научилась просачиваться сквозь предметы, а других вариантов пока что нет. Прислонившись спиной к тепловатой скале, я с тоской оглядела свою камеру. А как еще назвать помещение, в котором тебя заперли? Впрочем, выглядела она очень даже комфортно, можно сказать, шикарно. Пушистый ковер прикрывал грубый камень, потому я и скакала козочкой босыми ногами. Ворс приятно щекотал ступни, смягчая острые грани. Огромная ложа застелена дорого поблескивающим постельным бельем с вышивкой золотой нитью по канту. Россыпь подушек манила прилечь и затеряться в них. Низкий столик с набором баночек и тюбиков стоял рядом с ростовым зеркалом. И накраситься, и общий вид сразу оценить. Удобно. Только вот куда мне собираться-то? На жертвоприношение разве что. Ни шкафа с одеждой, ни обуви, ни хоть халатика переодеться. Поплотнее намотав на себя удивительно мягкую, льнущую к телу ткань, я обошла по периметру просторную комнату и, наконец, вновь обессиленно приземлилась навзничь на постель. Ничего. Ни входа, ни выхода, ни элементарных удобств. И что мне тут делать, интересно? Спать и краситься? Словно в ответ на мой невысказанный вопрос, стена вновь разъехалась, являя мне пёструю процессию. Длинные летящие одеяния закутывали многочисленных посетительниц с головы до ног, так что взгляду оставались открыты лишь запястья. Темно-красные, с длиннющими когтями, между прочим. Как они с такими ноготочками умудрялись чем-то заниматься? Понятия не имею. Мне от одного вида стало неудобно. В руках демоницы держали подносы, накрытые металлическими куполообразными крышками, ткани, обувь и какие-то баночки. Будто мне уже имеющихся мало. Завершала шествие дама, которую я как-то сразу выделила. Она надвигалась более величественно и степенно, так что не видя лица, можно было определить остальные служанки, а она здесь главная. Кроме того, ее кожа оказалась еще светлее моей. Я на радостях аж с кровати подскочила. Недалеко. Села просто, подобрав под себя ноги, и совершенно невоспитанно вперилась в незнакомку. Неужели кто-то одного со мной вида? Одновременно навалилось облегчение и новый приступ страха. Счастье, что я здесь такая не единственная, и ужас при мысли, что несчастная здесь уже давно. Вон как освоилась. Может, и мне так придется? Впрочем, не худшая участь. Главное не оказаться на месте одной из тех с коготочками. Или еще хлеще, чтобы меня не признали ни той и не избавились вовсе. Как бы так вызнать незаметно критерии избранности? Дама немного размотала слои ткани, укрывавшей голову, и в своеобразном капюшоне стало возможно различить лицо. Изысканные аристократичные черты, тонкий нос, выбивающиеся над лбом рыжеватые прядки, тронутые сединой. Женщина была не молода, но отлично сохранилась для своего возраста. «Мой сын сказал, ты ранена». Негромким, хорошо поставленным голосом сообщила она. «Ни тебе здравствуй, ни давай познакомимся. Сразу к делу». «Погодите, сын?» Сглотнув, я приняла самую благопристойную позу из возможных. Если тот, кого называли Величество, сын этой женщины, а он единственный более-менее человеческого цвета и знает, что у меня проблемы с ногой, то она же, получается, тоже королевского рода. С ней нужно поуважительнее. «Да, у меня ноет нога. Но это не свежая рана, а старый перелом», — осторожно ответила я. «Кстати, очень приятно познакомиться. Я Велимира». Величественная незнакомка взглянула на меня, как на вошь. «Не думаю, что тебе действительно приятно. Но я тебя не виню. Это шок — попасть сюда из мира людей. Тем более, если ты ранее не слышала о демонах». Наконец произнесла она, стараясь выглядеть сочувственно. Получалось плохо, актриса из «Дамочки никудышная». Мне сказали то, что нужно было, чтобы я расслабилась и потеряла бдительность. Возможно, начала доверять ей. Нет, к матери моего похитителя я с просьбой помочь в побеге точно не пойду. С ума еще не сошла. Не то чтобы совсем не слышала. все так же тщательно подбирая слова, отозвалась я. «Другой вопрос не слишком хороший. Ваш мир тоже воюет с демонами, как и наш?» Полюбопытствовала гостья, взмахом руки запуская броуновское движение среди служанок. Те засуетились, одни расставляли подносы на невесть откуда взявшемся столике, другие что-то сделали со стеной, не той, через которую вся эта толпа явилась, а соседней. И там тоже открылся ход, поменьше, ведущий в ванную. «О, пожалуй, стоит попросить, чтобы его не закрывали». «Нет, у нас демоны скорее страшная сказка», — покачала я головой. «По крайней мере, я так думала до сегодняшнего дня». «Возможно, вы воевали раньше, в древние времена». С умным видом кивнула дама. «Поверить не могу, что мы так мило общаемся с родительницей того, кто меня украл из привычного мира. При этом еще и обсуждаем историю и истоки возникновения мифов. Кому сказать, не поверит. Надеюсь, я доживу до того, чтобы кому-то об этом рассказать». «Можешь называть меня Иветта», — милостиво разрешила та, помолчав. Служанки негромко ахнули, обозначая шок от невиданной редкости и высочайшего доверия. Меня это не впечатлило ни капли. Я уже приняла решение не верить здесь никому и ни во что. Мне могут скормить сейчас любую брехню в расчете на то, что я нервничаю, в панике и готова довериться первому встречному. Не дождетесь. Главное — выяснить, как вернуться обратно. Можно, не можно, это я уже опытным путем выясню. Тем не менее, вслух и внешне я признала, что мне оказали великую честь и почтительно склонила голову. «Действительно приятно с вами познакомиться. Надеюсь, вы мне расскажете, что здесь, собственно, происходит?» «Разумеется». Ивета развернулась и первой направилась в пышущую жаром ванную. «Но сначала нужно привести в порядок твою ногу. Это неприлично, чтобы избранная моего сына хромала. Любой изъян в тебе — пятно на нем. «Приехали. Теперь я еще и избранная». «Ну, сердце, да. Он что-то такое говорил». «Что ж, это однозначно лучше, чем жертвоприношение. Хоть я и на такое не подписывалась». Не обращая внимания на мои вялые протесты, замотанные демоницы сдернули с меня плащ и засунули в побулькивающую жижу. Водой наполнение просторной ванной я бы не назвала. Нечто зеленовато-синее, густое, как кисель. Оно обволокло меня, проникая, казалось, в каждую складочку и трещину на коже. Волосы дернули, вынуждая меня откинуться на бортик, и чьи-то руки принялись втирать в них снадобье. Оно пахло приятно, как и подозрительный гель, так что я решила положиться на волю судьбы и умение местных женщин и не отсвечивать лишний раз. Ну, чего я добьюсь, если начну вдруг брыкаться? Все равно же количеством задавит. Вреда мне пока что вроде бы причинять не собираются. И раз Иветта человек, наверняка на себе уже все средства опробовала. Надеюсь. Вода из источника придаст сил и облегчит боль от травм. Негромко прокомментировала женщина откуда-то из-за моей спины. Меня подобное расположение нервировало, но поделать я ничего не могла. Еще одна пара рук принялась обмазывать мое лицо чем-то вязким и прохладным, так что я предпочла закрыть рот и постараться не дышать вовсе. К сожалению, у меня нет целительского дара, но мне приходилось несколько раз проверять ее действие на себе. Демонам от нее толку мало, а для людей исключительно полезная жидкость. Сама удивляюсь, как здесь нашлось что-то неядовитое. «А много здесь людей?» Стараясь не разжимать губы, пробормотала я. Моя собеседница, к счастью, разобрала и как-то нехорошо хмыкнула. «В данный момент двое. Ты и я», — ответила она, и нехорошо стало уже мне. «Почему нас так мало? Не завозили, так сказать, или же все уже того оказались не теми?» Похоже, в ванне, кроме целебного болота, намешали еще и успокоительных, поскольку даже эта паническая мысль прозвучала в моей голове вяло, без огонька, чисто констатации факта. «Ну, лишь две женщины человека на всю округу. Нормальное дело. Знать бы еще, где мы вообще?» Угадав мой невысказанный вопрос, дама присела рядом на угодливо подставленный демоницами пуфик, изысканно скрестив лодыжки и сложив на коленях руки. Чисто королева на троне. Пожалуй, учитывая обращение к ее сыну, так оно и есть. «Ты в мире демонов», — Начала она четко и заученно, словно не первый раз объясняет новеньким очевидные вещи. «Здесь все по-другому, не так, как ты привыкла. Не знаю, из какого именно ты отражения, но имей в виду. Если хочешь выжить, слушай, что тебе говорят». Я старалась дышать носом, втягивая успокаивающие пары и повторяя про себя мантру. «Я сильная, я выберусь». Эта же с виду хрупкая женщина уцелела, выкрутилась каким-то образом и даже сына родила. Значит, и я смогу. Хотя без сына, пожалуй, обойдусь. Не готова я еще к таким подвигам. «Не пытайся сбежать», — предупредила меня она. «За пределами каверн отравленный воздух и опасные хищники. Впрочем, по катакомбам тоже бродит разное, которому лучше на глаза и зуб не попадаться. Так что веди себя пристойно, насколько это возможно». Она смерила меня критическим взглядом, поморщилась и поднялась. Кажется, я ей не слишком-то понравилась, однако Иветта потратила на меня свое время, предупредила об опасности и позаботилась о ноющей ноге. Уже повод быть ей признательной. Однако не факт, что все ее слова стоит сразу же принимать на веру. Мне могут наврать что угодно, чтобы я не пыталась отсюда выбраться. Пока не увижу своими глазами те самые опасности, буду считать, что меня просто стращают. Кстати, чудо-жижа действительно помогла. Мышцы больше не тянуло. Или я не замечала, поглощенная новыми впечатлениями.